Триумфальные ворота. Эти ворота, огромные и грандиозные, возвышаются на конце Тверской Ямской улицы. Они сооружены в память подвигов императора Александра I в знаменитую годину 1812 года, и открытие их последовало при императоре Николае Павловиче в 1826 году. Через эти ворота в бозе почивший император Александр Николаевич и ныне царствующий государь-император Александр Александрович имели торжественный въезд в Москву для коронации.